Глава 25. Один из лордов? Здесь? Слова Кайроса заставили меня замереть на месте, подобно каменному изваянию. Дыхание непроизвольно участилось, а кровь зашумела в висках, заглушая все прочие звуки. «Что, поджилки затряслись?» — развеселился демон, наблюдая за моей реакцией. «Хотя это вполне ожидаемо от человека, которому ничего подобного», — глянул на Кайроса из-под лобья, обрывая того на полуслове. «Но тебе ведь и самому показалось странным, что лорда отправили на столь высокий уровень. Раньше 13-го мы не должны были наткнуться ни на кого из них в принципе. Ваше светлейшество! Ваше светлейшество!» — раздался за спиной озадаченный голос Ковалева, и медленно обернувшись, я встретился с устремленным на меня взглядом дюжины бойцов. Таким же удивленным, как и у меня самого. Должно быть, неожиданная новость потрясла меня настолько, что я забылся и принялся вести диалог вслух, а гвардейцы, остановившиеся в паре метров от меня, наверняка услышали его обрывок. Невидимый чужому глазу Кайрос приветливо помахал им когтистой рукой, словно это могло как-то исправить возникшее недопонимание. Вот теперь без объяснений с моей стороны уже никак не обойтись, и лучше бы с этим не затягивать. На 4-м уровне, по всей видимости, появился один из лордов. Прямо сообщил я, такую мощную энергетику ни с какой другой тварью не спутать. «Этого не может быть», — недоверчиво прищурился Игорь Владимирович. «При всем моем уважении. Вы и в глаза-то никогда истинного лорда не видели, чтобы утверждать подобное». «И тем не менее я чую его», — припечатал с нотками стали в голосе. «Сам не знаю, каким образом он здесь оказался, но на всякий случай будьте начеку». Спорить и пререкаться с командиром отряда у меня желания не было, тем более сейчас. В первую очередь я ориентировался на собственные ощущения и подсказки Кайроса, который в собратьях по расе разбирался лучше нас всех вместе взятых. Путь вглубь 4-го уровня мы все равно продолжили, просто чуть сбавили темп. Разговорчики в строю сменились едва слышными перешептываниями, ну а я, пользуясь временной передышкой, вернулся к прерванному разговору с демоном. «Можешь определить, в каком он сейчас состоянии, насколько силен, каковы его способности?» — осведомился у Кайроса теперь уже мысленно, чтобы за сумасшедшего или тем более одержимого не приняли. «На данный момент запас его сил оставляет желать лучшего, но недооценивать высшего демона все равно не стоит. Даже для такого, как ты, он могущественный противник», — серьезным тоном заявил Рогатый. Занимательное наблюдение, но когда Кайрос становился самим собой, то начинал общаться со мной на равных, без выканья, титулов и прочих притворных церемонностей. Лично меня куда больше интересует причина его появления тут. Иначе, чем единогласно принятое наказание от Совета Инферно, я подобное воспринимать не могу. «Наказание? Вроде того, что однажды получил ты сам?» Припомнил я причину, по которой Кайрос вообще решил прийти в услужение моему роду. «Именно. Изгнание, если быть точным. Кого-то из лордов за весомый проступок ссылают в клоаку, на самые верхние этажи бездны, ну а кого-то вовсе лишают подконтрольных территорий, как в моем случае. И что-то подсказывает мне, что лорд, который тут бродит, относится как раз-таки к первой категории. Раз так, не допускаешь ли ты мысль, что этот лорд может оказаться на нашей стороне?» «Нарушение законов Инферно не всегда означает проявление благосклонности к людям. Свод законов на глубине примерно такой же, как на поверхности. Убийство, кража и мошенничество в особо крупных размерах. Причин для наказания вплоть до изгнания может быть множество, но и поводов одолеть этого лорда у тебя более чем достаточно». «Получить доступ к 5-му уровню?» — кивнул я. «Для твоих людей, может быть, но для тебя самого этот повод далеко не главный». Тут уголки губ Кайроса дрогнули, и, выдержав небольшую драматическую паузу, мой самопровозглашенный наставник продолжил уже свернувшийся на лицо клыкастой улыбкой. «Пожрав высшего демона и поглотив его силы, ты увеличишь свой энергетический резерв на постоянной основе. Лорд будет дремать внутри тебя, пассивно подпитывая и делясь своей силой до конца дней твоих, пока однажды не перейдет к твоему наследнику и не сольется с памятью крови рода Морозовых. Ну или окончательно растворится в твоей энергии, если окажется слабаком». Не сразу до меня дошел смысл его слов, зато когда я еще раз прокрутил их в голове, Если все поглощенные моими предками демоны сейчас дремлют во мне, тогда сколько же их должно быть? Мог бы и сам посчитать, но если не в ладу с арифметикой, то подскажу, — повел плечами рогатый. В общей сложности 12, не считая меня, и предупреждая твой следующий вопрос, нет, пассивной подпитки от них ты не получаешь, и потенциал их тебе уже не раскрыть. Как и сказал ранее, они слились с памятью крови, и оттого видения твои настолько часты и реалистичны. Но каждый собственноручно сожранный лорд будет усиливать исключительно меня. Завершил за него все так же, общаясь с демоном без слов. И как? Зарядился мотивацией? Еще бы. Так вот, что он все это время подразумевал под ограничением моего резерва для выполнения техники энергетического серпа. Выходит, использовавшие ее предки пожрали как минимум одного лорда, и очередь теперь была за мной. Значит, перед встречей с самим лордом-демоном предстоит поглотить как можно больше энергии бездны из тварей, что попадутся на пути. Накопить в потоках столько скверны, сколько способен выдержать мой организм на текущий момент, пока его на части не разорвало, и лишь после этого вступать в открытый бой с высшим демоном. Интересная задачка, с учетом того, что мое тело еще и адаптируется к этой энергии и преобразует ее в полезную. Нет, такой прекрасный шанс я ни за что не должен упустить. Поместье рода Морозовых в то же время. Разошедшийся к полудню ливень барабанил по окнам кабинета. Угрюмо завывал ветер, просачивающийся в комнату через щели между рамами. Вот только капризы погоды нисколько не отвлекали Алису от кропотливого процесса заполнения прописей. Рука девушки порхала над страницами, выводя причудливые закорючки и завитки буква за буквой. Тем не менее, завершив очередную страницу и со стороны взглянув на плоды своих трудов, Алиса разочарованно выдохнула, бросила перьевую ручку и откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. До уровня брата ей было еще ой как далеко. «Да и какая вообще разница, насколько красиво я пишу?» — вслух задалась вопросом она. «Грамоте обучена и ладно. Чего привязался-то так?» «Строит из себя не пойми кого, разговаривать не желает, на вопросы отвечать тоже, выскочка столичный». «И где мой милый младший братик?» — простонала девушка. По итогу скомканная страница прописей полетела в мусорную корзину. Настолько же переполненную, насколько переполнилась чаша терпения самой молодой княжны. Но даже побуянить девушке как следует не дали. Короткий стук в дверь, и вот на пороге объявилась снова чем-то встревоженная экономка. В чем-то братец все же был прав. Что ни день в этом доме, то новая проблема, одна похлеще предыдущей. «Алиса Николаевна, гости тут к вам пожаловали», — осторожно начала женщина про себя, подметив скверное настроение госпожи. «В такую непогоду?» — вскинула Алиса брови, переводя взгляд на вид за окном. Дождь все еще лил, как из ведра, а небо было плотно затянуто темными тучами. «И? Что это за гости такие?» Экономка поджала губы. Видно было, что произносить имя неожиданного гостя вслух ей не хочется, но молодая княжна и так поняла все без лишних слов. «Дайте-ка угадаю», — сделанной задумчивостью протянула она. «Лугов Алексей Максимович осмелился снова пожаловать без приглашения». «Так-то оно так, Алиса Николаевна», — потупила женщина взгляд. «Тогда не в настроении я с ним беседовать, так ему и передайте. Придумайте что-нибудь». «Хотя нет, передайте ему, что я умерла», — пренебрежительно махнула Алиса рукой. «Да нет, Алиса Николаевна», — выступила из-за спины экономки статная мужская фигура и сделала широкий шаг вглубь кабинета. «Как погляжу, вы живее всех живых». Дорожный плащ Алексея с меховой оторочкой вымок насквозь, оставляя за собой лужицы дождевой воды. Крупные капли градом скатывались с кончиков волос мужчины, но если не считать последствий непогоды, выглядел Лугов таким же самоуверенным и чванливым, как всегда. «На этот раз я наведался к вам не только ради того, чтобы насладиться вашим прекрасным обществом», — сразу предупредил он, — «но и с целью убедиться, что вы дома в тепле и безопасности, зная вашу неугомонную натуру и привычку сопровождать гвардейцев в рейдах». «К чему вы клоните?» — прямо спросила Алиса. Не понравился ей этот надменный тон, впрочем, как и все остальное в Алексее Максимовиче. «Что ж», — нехотя выдавил мужчина, прошелся в грязных ботинках по ковру, присел на стул перед письменным столом и лукаво ухмыльнулся. «Мои люди наткнулись на следы подозрительной активности, несвойственной уровню, на котором их обнаружили. Четвертый, если быть точным. Мы уже давно зачистили его, но по вчерашнему отчету можно судить о множестве зверских убитых на нем тварей. Убитых, но не выпотрошенных на ресурсы. Сами понимаете, Алиса Николаевна, что может означать такая находка. Не людских рук дело, иначе хоть что-то, но забрали бы у монстров», — подметила девушка. «А от нас-то вы чего хотите? Если некая тварь с ваших верхних уровней спустилась на нижние и хозяйничает там, как у себя дома, это исключительно ваша же забота. Не вы ли твердите из раза в раз, что поместье наше руины, а гвардия — стая сопливых щенков?» «А я разве просил вас о помощи?» — расслабленно откинулся Лугов на спинку стула и сложил руки перед собой. «Как раз-таки наоборот, эта некая тварь, если следовать тому же отчету, уже покинула наши территории и перебралась на соседние, но никто из высокородных о поимке еще не доложил. Какова же вероятность, что ваш дрожайший братец не повстречается с ней лицом к лицу?» «Вы шпионите за нами, Алексей Максимович?» Вопросом на вопрос ответила Алиса, однако голос ее от волнения все же дрогнул. «С чего вы взяли, что Влад сейчас в рейде? Где же еще ему быть, раз он не потрудился вышвырнуть меня еще с порога?» Слегка поддался вперед молодой граф, не отводя взгляда от княжны. «Ваш сторожевой пес сейчас в бездне. Следовательно, сделка, которую я могу вам предложить, будет как никогда актуальна». «Не интересует», — сказала, как отрезала девушка. «Я направлю к нему на подмогу один из своих смешанных отрядов», — продолжил Алексей, проигнорировав ее. «Достойных тренированных бойцов во главе с талантливым одаренным. Никакая, даже самая безумная из тварей для них помехой не станет. Взамен же вы, Алиса Николаевна, вы русского языка не понимаете? Пообещаете мне свою руку и сердце». «Сказала же, что не интересуют меня ваши предложения», — вскочила княжна из-за стола. «И если все, что вы мне поведали, чистая правда, я лучше сама спущусь к нему в бездну, чем стану вашей. А теперь выметайтесь из наших руин, и чтобы ноги вашей здесь больше не было». Вспышку ее гнева Лугов выдержал с поразительным спокойствием. Лишь смерил девушку насмешливым взглядом и иронично подытожил. «А Влад Николаевич все-таки успел оказать на вас влияние». «Дурное влияние, позволю себе заметить, раз уж брак со мной теперь страшит вас пуще смерти. Впрочем, в ярости вы так же прекрасны, как и в кротости. Поэтому-то вы мне так интересны», — подмигнул он ей. «Убирайтесь вон!» Гончие, встреченные нами у истоков нового уровня, стали скорее исключением. А все потому, что до встречи с нами они были хотя бы живы, чего нельзя сказать об остальных порождениях четвертого этажа бездны. «Ничего не понимаю», — проворчал Игорь Владимирович под нос, присев на корточки перед очередным иссушенным трупом. «Их как будто бы высосали досуха. Даже кристаллы пришли в негодность. Неужто у нас тут в самом деле высший демон завелся?» «Только высший демон и смог бы сотворить подобное», — добавил Кайрос, вышагивая подле меня и с неподдельным интересом разглядывая искалеченные туши. «Ослабел настолько, что использует любую возможность пополнить запас сил. Вот только вся эта мелочь для него все равно, что мертвому припарка. Жизнь покидает его быстрее, чем он успевает залечивать раны. Либо просто кто-то очень голоден. Такое тоже нельзя отрицать». Кайросу я сейчас внимал со всей сосредоточенностью. Ориентироваться мог лишь на его подсказки, хотя бы потому, что мне не с чем было сравнивать ту мощную ауру, которую излучал даже ослабевший лорд. Прежде чем делать какие-то выводы о соотношениях сил высших демонов, сперва необходимо было повстречать его здорового собрата и почувствовать разницу. «Я слышал, что после смерти все высшие демоны возрождаются в инферно». Обращаясь мысленно к нему, припомнил я еще одну легенду, благодаря которой род Морозовых заработал себе всеобщее уважение и признание. Если, конечно, членам моего рода не удавалось пожрать их и оборвать цикл перерождения. «К изгнанникам это не относится», — поморщился бывший лорд. «Раз уж совет принял решение не в твою пользу и отправил подыхать, все пути в инферно для тебя закрываются, как и обелиски возрождения. Смерть для изгнанного лорда становится истинной». «А я-то думал, почему ты так быстро согласился на ту сделку?» — невесело усмехнулся. «Помирать тебе просто не захотелось с концами. Не захотелось сгинуть в вечной тьме». «Ну а кому захотелось бы?» — задал демон риторический вопрос. «Ну и это еще не все». Начал развивать я свою мысль дальше. «Установив с моей помощью мир между людьми и демонами, ты планируешь получить амнистию, не так ли? Заслужить прощение Совета Инферно и тем самым восстановить себе доступ к обелиску Возрождения». «Достойная же награда за посильную помощь в установлении мира между нашими расами». Даже бровью не повел тот. «А ведь я с самого начала знал, что на первом месте для демона стоит лишь собственная выгода». «А для вашего светлейшества собственная выгода на каком месте стоит, позвольте поинтересоваться?» Вернулись к его голосу игривые нотки. «Или вы предпочли бы отправиться на выручку к высокородным соседям вместо того, чтобы оборонять родные земли, когда орды тварей хлынут на поверхность во время следующего мора?» «Туше!» Честно пришлось мне признать правоту Кайроса, и губы демона расплылись в самодовольной ухмылке. «Все же у нас куда больше общего, чем я предполагал. Например, здоровый эгоизм и умение извлекать какую-никакую выгоду даже из скверного положения дел. Тем не менее, дорогу мне сейчас освещали многочисленные предки, ну а Кайросу после изгнания приходилось полагаться исключительно на себя. Вот и дожили. Чем лучше узнаю людей, тем больше начинаю, пусть и отчасти, но симпатизировать демонам. С каждой минутой аура затаившегося на уровне лорда ощущалась все сильнее. Громче становился ее зов, чаще попадались на глаза высушенные досуха трупы порождений бездны. Славную же охоту он открыл. Оставил нас без добычи, сам при этом получая от нее какие-то бесполезные крохи. Но что самое главное, такими темпами к моменту нашей встречи я не поглощу ни толики скверны. Не сумею усилить себя, а значит и силы наши уравнять не смогу. Неприятно. Даже я уже улавливаю этот смрад, поделился с бойцами Ковалев, кривя губы. Кара, единственная в отряде одаренная помимо меня, тоже морщила нос и украдкой прикрывала его рукавом платья. Успел заприметить это, когда обернулся и скользнул по гвардейцам беглым взглядом. «Чувствуешь? Совсем уже близко», — хищно облизнулся Кайрос. «И я действительно чувствовал, вот только отправлять в бой весь отряд не собирался. Смертельный удар должен был нанести именно я, чтобы пожрать высшего демона и заточить внутри себя всю оставшуюся в нем силу. Память крови подсказывала мне, что это самое верное решение, если я хочу защитить своих людей и возродить род». «Остановимся здесь на привал», — скомандовал остальным, и бойцы расслабленно выдохнули аж в унисон. «Мы с Карой пройдем чуть дальше и разведаем обстановку. Скоро вернемся. Недолго осталось». Ожидал я, что Ковалев снова примется за чтение нотаций, но мужчина просто молча проводил взглядом отделившуюся от отряда девушку, а мне коротко бросил напоследок: «Надеюсь, ваше светлейшество знает, что делает». «Более чем», — кивнул ему с благодарной улыбкой, и оставшийся путь до затаившегося в глубине четвертого уровня лорда мы проделали уже вдвоем с Карой, не считая парящего за нами по пятам Кайроса. Выйти на след высшего демона оказалось не так сложно. Всего-то двигаться вдоль тропы из примятой травы с каплями запекшейся на ней крови. Заглушив свет магических светильников, чтобы наше присутствие не обнаружили раньше времени, мы двигались в полумраке благодаря магическому зрению. И вот впереди, прямо посреди бескрайней степи, наконец-то показалась крупная фигура. Изгнанный из инферно лорд сидел на земле, скрестив ноги, опустив рогатую голову и уставившись в невидимую точку перед собой. Создавалось впечатление, что демон и не таился от нас вовсе, а будто бы окончательно принял свою участь и просто смиренно ждал, пока смерть явится за ним самолично и закончит начатое собратьями. Но даже с учетом слов Кайроса, я не думал, что один из представителей элиты Инферно может выглядеть настолько непрезентабельно. И это еще мягко говоря. Длинные черные волосы скатались в колтуны, левый рог был обрублен на треть от изначальной длины, а правый все еще держался на одном только жалком лоскутке кожи. Шрамы на его груди тянулись уродливыми наростами, будто он сшивал себя сам, без магии, без знаний, просто чтобы не развалиться на части. За спиной виднелись два разодранных крыла, которые уже вряд ли позволили бы демону подняться в воздух, а на его плечах лохмотьями висел плащ из потрескавшейся и некогда добротной кожи, пропитанный въевшейся почерневшей кровью. Физиономия его была ужасно помятой, словно вот только что после недельной попойки очнулся, хотя тонкие аристократические черты лица все еще угадывались, высокий лоб и зауженный подбородок, острые скулы, прямой и узкий нос. Кайрос, стоявший сейчас чуть позади нас и тоже пристально изучающий собрата даже в своей едва различимой призрачной форме, выглядел по сравнению с ним на порядок лучше, чистым и холодным, опасным, но благородным и величественным в какой-то мере. Этот же. Он был похож скорее на злобного уличного пса, пережившего слишком много драк. «Спасибо, что не стал предупреждать во всех деталях», — мысленно хмыкнул я, чуть скосив взгляд на Кайроса. «Да я, честно говоря, и сам несколько в недоумении», — озадаченно склонил демон голову на бок. «Знатно же его бездна потрепала, пока сюда добирался». «Вот нынешний лорд четвертого этажа лениво почесал грудь, и я заметил несколько рваных, но не до конца затянувшихся ран, в которых едва теплился багрово-черный жар. Они стягивались прямо на глазах, оставляя за собой мерзкие струпья. Был ли он ослаблен? Да. Достаточно ли этого, чтобы расслабиться? Нет. Определенно нет. И одной единственной фразой, произнесенной тихим, но вкрадчивым голосом, Кайрос только лишний раз подтвердил мои опасения. Поверишь ли ты мне на слово или нет? Даже в таком виде он опаснее половины тварей в бездне, с которыми ты до этого встречался.